Технология смеха третьим уровнем. Перенесите свое внимание в область чуть выше головы, на расстояние примерно 5-10 сантиметров над макушкой. Представьте в этом месте некий шар произвольного, но удобного для вас размера. Присмотритесь к нему внимательнее. Да ведь это давнишний ваш знакомый, улыбашка-капитошка. Помогите своим воображением, своим внутренним зрением сформировать его улыбающуюся рожицу. Теперь мы предложим ему рассмеяться. Для вас, уже мастеров внутреннего смеха, это не составит никакого труда. Помните свой внутренний смеховой камертон, помогавший включать смех в тонких оболочках. Сейчас таким камертоном станут каждые ваши вдох и выдох. Вы представляете и в какой-то момент ощущаете, что сам воздух, которым вы дышите, вибрирует в смеховой частоте, уже знакомой вам. То есть вы включаете смех в выдыхаемом воздухе, равно как и во вдыхаемом, так же, как некогда включали его в тонких оболочках. Далее, вдыхаемый смеющийся воздух, проходя через готового к смеху капитошку, настраивает его на смеховую частоту и включает в нем смех. Капитошка или просто пространство над вашей головой в виде некого шара смеется. Для тех, кто знаком с системой чакр, это область верхней чакры, но знать об этом вовсе не обязательно. Теперь этот смех, назовем его очень условно смехом третьим уровнем, вы поддерживаете настроенным на смех дыханием, как вдохом, так и выдохом. Причем хочется обратить особое внимание вот на что. Амплитуда смеховой вибрации вдоха-выдоха очень-очень небольшая. Это даже не физическая вибрация, а лишь некое представление о вибрации. И этого вполне достаточно, ведь это камертон. И завершающий, но очень важный штрих, без которого все вышеописанное теряет всякий смысл. Это улыбка. Но сейчас качество вашей улыбки существенно меняется. Она становится внутренней. Теперь вам вовсе не обязательно улыбаться губами. Однако не сбейтесь на крайность, это нисколько не возбраняется, если позволяют обстоятельства. Теперь вы просто видите себя улыбающимся, вы внутренне улыбаетесь, и этого вполне достаточно. Но внутреннюю улыбку обязательно подчеркните улыбающимися глазами. Это важное дополнение и всегда прекрасно выглядит внешне. Именно внутренняя улыбка, улыбка глазами и ощущение смеющегося пространства над головой создают все то, что мы назвали смехом третьим уровнем. В дальнейшем же, по мере прорастания в вас этой техники, необходимость в удержании внимания на смеющемся воздухе, на вибрации смеха отпадет сама по себе. Оказывается, составляющие как нашей физики, так и тонкоматериальных тел обладают своей памятью и даже сознанием. Ниже мы еще поговорим об этом. И, будучи настроены на определенные состояния, послушно их хранят и удерживают. В жизни, увы, это больше проявляется в негативных вариантах, когда в нас трепетно хранится память о болезни или боли. К тотальному инфицированию смехом мы еще подойдем, а пока все же придется делать периодические напоминания своему, хотите капитошке хранителю смеха, хотите просто центру смеха в виде настройки смеющимся дыханием. Что нового дает нам эта техника? Прежде всего, следует сказать, что каждый новый способ смеха ни в коем случае не отменяет предыдущие, уже освоенные вами. Они лишь дополняют друг друга, выводя смех на все более тонкие ощущения. Напомним, смех первым уровнем прекрасно работает психоэмоциональными состояниями, легко снимает как свежие, так и уже укоренившиеся записи, производит профилактическую расчистку и проявляет спящий негатив. Смех вторым уровнем, то есть тонкими оболочками, прицельно работает с негативными записями любого характера, позволяет производить целый ряд оздоровительных мероприятий, глубинно проникает на клеточный уровень. Оба уровня смеха повышают жизненный тонус, меняя тем самым качество существования, позволяют легко входить в хозяйское состояние, а главное, объединяющим принципом, присущим смеху, возвращают ощущение утраченной цельности и делают мир дружественным, разряжая тем самым глубокие кармические деформации. Новый уровень смеха, сохраняя все предыдущие положительные наработки, позволяет уже сейчас, не дожидаясь полной расчистки негативных записей, но планомерную работу в этом направлении, естественно, следует продолжать, нейтрализовать их влияние на вас в повседневности, обрести свободу в поступках и ясность видения ситуации. Очень важно то, что при новом способе смеха именно в зону смеха смещается ваш как бы внешний центр зрения и отстраненный хозяйский взгляд на себя и ситуацию. Возникает естественно и вроде бы сам по себе. Практикуя смех третьим уровнем, невозможно привязаться к чему-либо, залипнуть на события, человека или результат. Именно в силу этого в нас сохраняется устойчивое и непрерывное хозяйское состояние. И все же главное, пожалуй, что через вибрацию смеха происходит включение в единое энергопространство хозяина и подключение к вселенскому, божественному творческому потенциалу. Теперь этот смех, звучащий в вас и вызываемый еще поначалу усилием воли, с каждым днем будет становиться все более автономным и независимым от вашего желания или нежелания смеяться. В какой-то момент вы ощутите, что всегда можете его услышать. Достаточно лишь заглянуть в себя. И наступит день, когда вы поймете, нет, скорее осознаете некой глубокой убежденностью, что ничего нового в себе вы не создали. Вы лишь пробудили. Даже не так, лишь позволили себе услышать ласковый смех заботливого отца или любящей матери, наблюдающих за играми несмышленого пока ребенка, смех, который звучал в вас изначально. Но ведь вы все это время были столь серьезны и заняты. Вы никогда не наблюдали за игрой котенка, когда он охотится на бумажку или мчится, сломя голову через всю комнату, спасаясь от воображаемого врага или пугаясь своей же тени. Правда, забавно и смешно. Помните, как благодушно вы посмеивались при этом. А теперь вспомните. А ведь шерсть у несмышленыша стояла дыбом, а зрачки были круглые от страха, а дыхание частое-частое от испуга. Для котенка-то, оказывается, все было взаправду. Вам ничего это не напоминает? Ведь и мы вот так мчимся, бегаем, суетимся, спасаемся от чего-то явно выдуманного и видимого лишь нам. А там, в глубине нашего существа, непрестанно звучит мягкий, все понимающий смех нашего мудрого, космического хозяйского существа. Станислав Гров, глубоко исследовавший внутреннее пространство человека и духовные контакты с высшими сущностями, происходившие в особых холотропных состояниях, говорит: есть еще одно свойство, которое упоминается постоянно – это утонченное ощущение некого космического юмора. О том же говорит Шри Аурабинда, в присущей ему поэтической манере описывая хозяина. Напомним, именно им введен этот термин. Спокойное, глубокое море, оно смеется в бегущих волнах. Всеобщее, оно есть все, трансцендентное ничто. И опять Раджниш. Через смех вы можете достичь Бога. Смех – это мост к Нему. Смеясь, вы придете к тому, кто научил вас смеяться. Сейчас мы смело можем сказать: вы теперь имеете реальную возможность услышать этот смех, просто воссоздав в себе его модель. Осознавая нескончаемый смех, звучащий в вас, постепенно становясь им, об этом чуть ниже, вы практически встаете на одну ступень со своим хозяином и столь же по-хозяйски можете теперь обозреть все происходящее в вашей личной вселенной. И смеем вас уверить, что и этот взгляд, и те ощущения, что вы испытаете, будут в корне отличаться от всего привычного вам. Все, ранее казавшееся сложным, теперь оказывается смехотворно простым. Любая проблема тает, как сгусток бесплотного тумана, пугавшего вас только своими грозными очертаниями. Смертельная опасность превращается в достаточно искусственное, кукольное действо, в которое вы, как его автор-создатель, теперь можете внести любые правки. Личная драма, увиденная под иным, хозяйским углом зрения, воспринимается на уровне элементарных мыльных страстей. Многое из казавшегося ранее важным и жизненно необходимым вдруг делается достаточно искусственным и неактуальным. А то, что для хозяина действительно является единственно важным и имеющим смысл, неожиданно связывается с очень простыми вещами. Жить, не отрицая в своем существовании ничего, полностью принимая и себя, и свое окружение, и ощущая поток непрерывной радости от этого. Сейчас очень хочется обратить ваше внимание на один чрезвычайно важный аспект смеха вообще и внутреннего смеха третьим уровнем особенно. Мы уже говорили, что именно при смехе в одном из отделов нашего мозга, в гипоталамусе, происходит интенсивное образование целой группы особых веществ под общим названием эндорфины. Это своеобразный внутренний и абсолютно естественный для человека наркотик. При детальном исследовании этих веществ обнаруживается целый ряд удивительных свойств. Оказывается, эндорфины, относящиеся к группе нейропептидов, обладают двойственной природой. Иногда они проявляют в себе качества, присущие гормонам, и воздействуют через гипофиз на функционирование всего организма в целом. Но иногда они ведут себя как нейропередатчики, воздействуя уже непосредственно на нейроны мозга, влияя на его функционирование и вызывая в нем весьма характерные изменения. При этом выясняется, что достаточно длительное воздействие эндорфинов на мозг, а тем паче постоянное, как в предлагаемом варианте внутреннего смеха, провоцирует создание новых нейронных связей, образование своеобразных нейронных дорожек и сетей, формирование новых рефлексов. Это позволяет совершенно по-особому воспринимать действительность и пробуждает сверхсознательные контуры нашего сознания. Обычно нечто подобное происходит лишь в результате глубоких и длительных медитационных практик или при неоднократном приеме больших доз психоделиков. Но сейчас у нас появилась реальная возможность естественного выхода за пределы привычного существования, за границы пресловутого описания мира в новый тоннель реальности с более свободным и интенсивным существованием. Практически речь сейчас идет о рождении, о создании, причем абсолютно естественным, природным образом, совершенно нового человеческого вида с необычными качествами и характеристиками. Причем такая трансформация предлагается достаточно плавной и постепенной, без резких и болезненных апокалиптических подвижек. Пусть вас не удивляет такой неожиданный и смелый переход темы на уровни и масштабы гораздо более глобальные, чем рассматривавшиеся до сих пор прикладные аспекты смеха. Во-первых, это неизбежно, ибо вся логика нашего исследования говорит об очень важной роли смеха на дальнейшем витке духовной эволюции человека. Серьезность – это болезнь. Смех так же свят, как и молитва. Смех, юмор – краеугольный камень религии будущего. Раджниш. Во-вторых, мы сейчас описываем лишь перспективы и возможности, хоть и очень близкие, особенно для вас, и не предлагаем немедленно провозглашать себя представителями нового человеческого вида Homo hihicus. Для этого еще придется немного посмеяться. А в-третьих, Это еще далеко не все из того, что мы можем на сегодня рассказать о смехе и о вас самих, а точнее о ваших возможностях в рамках внутреннего смеха. Вы, наверное, уже забыли, что мы обещали не просто научить вас смеху новым способом, но и помочь стать смехом, ощутить себя той изначальной вибрацией, что некогда создала наш мир. Вы полагали, что мы просто шутили, художественно преувеличивали? Даже не надейтесь. Но для того, чтобы подойти к этому вплотную, нам потребуется сделать некоторое не очень короткое и весьма емкое отступление. Для более полной иллюстрации темы, от которой мы хотим оттолкнуться и которой мы попробуем дать логическое развитие, обратимся к работам Сатпрема, Шри Аурабинда и Матери, сподвижницы Аурабинда. Далее следуют цитаты из этих работ с некоторыми нашими комментариями. Физический ум является преградой для трансформации, и в то же время он является выходом на еще более радикальное открытие, выходом на еще более глубокий слой клеточного ума, обладающего властью уничтожить не только нашу привычку к несчастьям, но уничтожить любые присущие виду привычки и, в конце концов, старую привычку умирать. Разум клеток очень похож на физический разум своей неистощимой способностью повторять все тот же старый мотив. Он находится повсюду, в теле, подобный миллионам маленьких голосов, которые можно легко услышать, когда очищены ментальные слои. Он беспрестанно ворошит все наши чувственные ощущения. Достаточно, чтобы группа клеток была однажды поражена страхом, ударом или болезнью, как они бесконечно начинают воспроизводить этот страх и стремление к беспорядку, вспоминать о болезни. Это стадный, абсурдный разум, древний. Своей дисгармонией этот страх рано или поздно призовет бессознание смерти. Но вся его нелепая механичность, абсурдный автоматизм могут служить истине так же, как и лжи. Если он хоть раз настроен на вибрацию света, прочтите смеха. В течение цитирования мы будем делать такие поясняющие наш подход врезки, объясним же их чуть позже. То он будет повторять ее с упрямством мула, будет повторять ее день и ночь непрерывно. Отсюда его огромное значение для трансформации. Он может стать исключительным средством для закрепления супраментальной, сверхсознательной вибрации в теле. Смех может являться такой вибрацией. Каждая вещь, живая или нет, несет свои собственные особые вибрации. Скала, огонь, вирус, вода. Существуют другие вибрации, обладающие властью вызывать высшие состояния сознания. Свой звук присущ любви, возможен даже определенный звук Вселенной. Их мантра, здесь вибрация, способна воссоздать определенные состояния сознания. Мать, так же как и Шри Аурабинда, ясно видела в клеточной субстанции способность к повторению, и она пришла к выводу, что если бы удалось заменить установившийся определенный вид вибрации в материи, скажем, ввести вибрацию радости, света, открытую подобно любви, вместо обычной, эгоцентричной, пессимистичной и смертельной вибрации, тогда, вероятно, человек мог бы дать этой субстанции клеток новый принцип связи, основанный не на привычках, но на божественном. Вместо того, чтобы ткать саван смерти клетками, будет соткана вечная жизнь. Вибрации распространяются. Все дело в том, что они заразительны. Духовные вибрации, ментальные, витальные вибрации также заразительны. Материя – то место, где заражение происходит моментально, происходит немедленное распространение. Я заметила, что мантра – вибрация, и можно уже смело добавлять вибрация смеха, обладает организующим воздействием на подсознание, бессознательное, на материю, на клетки. Мантра – вибрация смеха, повторяемая клетками, уничтожает привычку. Удивительно, но эта вибрация обладает связующим воздействием. Вся клеточная жизнь становится цельной массой с единственной вибрацией. Вместо обычного для тела множества вибраций здесь лишь одна единственная вибрация. Несомненно, вы уже догадываетесь, о чем идет речь. Шри Аурабинда и мать затеяли грандиозный эксперимент, подчинив ему всю свою жизнь. Их задачей было превратить животный, примитивный разум клеток в разум сверхсознательный, сделав тем самым осознанным все физическое тело человека, все его существо. Клетки с записанной в них программой тупо заставляют нас болеть и умирать. Аурабинда и мать хотели, дав им разумность, достичь бессмертия человека, но не в абстрактном загробном мире, а в физическом человеческом теле. То есть они хотели осознать в себе хозяина не только трансформированным, сверхсознательным менталом, но каждой своей клеточкой. Потрясающая и удивительная задача. До сих пор это не удавалось никому. Многим посчастливилось вспомнить себя хозяйскими существами, но еще никому не удавалось это осознание распространить на все составляющие человека, а особенно на его физику. Аурабинда и мать смело взялись за эту задачу, но они не работали со смехом, и им было предельно, непередаваемо сложно быть первопроходцами. Величайшая проблема состоит в том, что телесная ткань соткана из невежества, и потому каждый раз, когда сила, свет, могущество стремятся как-то проникнуть, это невежество должно быть удалено в первую очередь. Изначальная реакция неизменно является отрицанием. Тогда как «будь здесь всегда улыбка» в ответ, боль исчезла бы почти мгновенно. Они были уже близки. Они чувствовали, догадывались, но преодолеть эту грань понимания от чего-то не смогли. Когда через несколько часов боль возвращается, то сами клетки призывают это. Улыбку, ощущение радости, а нам так и хочется добавить смех, потому что помнят. они выходят из своей гипнотической инертности. Освобожденная от привычных оболочек, суть клеток начинает открывать свою истинную природу. Вибрация боли – вибрация лжи. Так как во всем мире есть лишь одна вибрация – божественной радости. Бог есть радость. Мы это называем смехом. Смех есть единство. Смех есть любовь. Смех есть Бог. Как близки наши пути. Насколько един источник, питающий нас. И насколько проще и радостнее дорога, уже обозначенная и проложенная этими великими людьми. Задача идущего – не столько бороться с так называемыми дурными вибрациями, сколько хранить в себе истинную вибрацию, хранить божественную радость в теле, ибо она лечит и приводит в согласие все ложные и жалкие вибрации обманутых клеток. У них не было нашего понимания смеха, наших техник, но ведь именно об этой вибрации смеха все их слова. Именно с этой божественной вибрацией радости они связывали все свои планы и надежды. Смерть является децентрализацией сознания, содержащегося в клетках тела. Пока сила концентрации преобладает, тело не может умереть. По-настоящему первым шагом к бессмертию будет, следовательно, замена этой механической концентрации на сознательную. Смеющаяся клетка, осознавшая себя хозяином, подчиняется лишь сама себе. Ей плевать на программы, призывающие ее разрушаться. Вот секрет механизма бессмертия. Внимательно вчитайтесь в следующие слова и вспомните свой, пока еще небольшой, но у многих уже весьма действенный опыт. Ведь многие уже слышали в себе этот детский хор смеющихся клеток. Сознание клеток овладевает мантрой, смехом, и в конце концов повторяет ее автоматически и с таким упорством. Я слышала, как клетки повторяют свою мантру, смех. Это напомнило хор. Напоминала бесчетные крошечные голоски, снова и снова повторяющие тот же звук. Они звенели, как песнопение, исполняемое многими хорами детей, крошечными голосками. Я была поражена. Мы на верном пути, друзья. Давайте не будем заглядывать очень далеко, но путь уже проложен. Направление уже обозначено вехами, и на каждом шагу мы получаем подтверждение истинности нашего движения. У нас есть внутренний смех. Мы не знаем, откуда он пришел, кем он был нам дан. Наверное, временем и, наверное, вовремя. Каждый сейчас имеет реальный шанс значительно приподняться над собой и сделать первый шаг навстречу смеющемуся хозяину. Давайте закончим эту тему опять же цитатой из Шри Аурабинды. И поверьте, это о нас с вами, это о каждом. Среди нас должна родиться некая особая раса, совершенный человек, если только мы дадим на это свое согласие. Тогда мы будем обладать радостью этих двух миров, а, впрочем, и всех миров, как если бы они были едины. Ибо такова конечная цель нашей эволюции – радость. Эту радость подделать не может никто, потому что она – ребенок, смеющийся на солнце. Радость, а не крест, должна быть целью, устремленной к победе человеческой души. Но люди до сих пор влюблены в печаль. Поэтому Христос до сих пор распят на кресте в Иерусалиме. Но эволюция выйдет из ночи и вступит в солнечный цикл. Распятый Бог в нас сойдет со своего креста, освобожденный нашим смехом, и человек станет, наконец, самим собой, станет нормальным. Ведь быть нормальным значит быть божественным. И Сат-Прем. Замещение вибраций. Чудо земли, встающее на место земной лжи. Апокалипсис. Да, апокалипсис с улыбкой. Губительный для мертвецов и светлый для вечно живых. Волшебная сказка в клетках земли. Коротко прокомментируем вышеизложенное. Несовершенство, ущербность и обреченность человека в этом мире определены несоответствием между его древними, а по сути животными, клеточными программами и программами социумными, ментальными. К тому же каждая из этих программ работает в режиме, присущей лишь ей вибрации, буквально заражая ею определенные группы клеток. Поэтому общая вибрация всех клеток достаточно хаотична. Вдобавок к этому человек, утерявший единство с внешним миром, превращается в закрытую, замкнутую на себя систему, в которой теперь неизбежно будет нарастать хаос. Хаос приводит к смерти. Клетки разумны. Разум их примитивен. Дружественность разума клеток определяется степенью соответствия вибраций, доминирующих в них, частотным характеристикам человеческого сознания. И пока в нашем сознании доминируют хаотические вибрации ментала, взаимодействие между ними невозможно. Поэтому совершенно необходимо создание некой третьей организующей силы, сверхсознательной. Сверхсознанию присущи частота любви и радости. Смеху тоже. Это и есть доминирующее, более того, изначальное, а следовательно, неизменно гармоничная вибрация пространства нашего существования, призванная объединить в нас два разума – клеточный и ментальный, и создать разум новый, интегральный, хозяйский. Если человек сонастроен с этой изначальной вибрацией не только на уровне сознания, но и на уровне физического тела, на уровне клеток, то между этими системами, человек-вселенная, неизбежно возникает резонанс. И теперь вибрация, определяющая жизнь человека, становится мощной и незатухающей. По сути, бессмертной, так как непрерывно поддерживается энергией самой Вселенной. Вибрации заразительны. Определенная вибрация, достаточно долго удерживаемая на уровне клеток, заражает пространство вокруг себя. Клетки начинают работать, вибрировать на одной общей частоте. Если такой доминирующей частотой сделать смех, то вибрация смеха через некоторое время станет единственно существующей в человеке. Такой человек становится центром гармонизации, обретает реальную возможность бессмертия и возвращается к своему божественному природному истоку, сам становясь вибрацией смеха, становясь самим смехом. Центром заражения вибрации смеха вам предлагается сделать верхнюю чакру, надмакушечное пространство. Почему именно такой выбор? Об этом ниже. Также предлагается все вышеизложенное ни в коем случае целью не делать и к этому не стремиться. Просто продолжайте жить, радуясь жизни и радуясь себе. Жить, смеясь и наслаждаясь каждой минутой. А неминуемое вас не минует. Описывая перспективы внутреннего смеха, мы считаем себя просто обязанными коснуться, пусть вскользь и бегло, темы, в рамках которой возможно более полное осознание механизмов гармонизирующего воздействия смеха на окружающее пространство. Подробнее этот вопрос мы будем рассматривать на втором уровне школы. Поэтому сейчас постараемся выстроить наше изложение в достаточно лаконичной, а местами даже в тезисной форме. Вы уже знаете и на этом этапе нашего пути, скорее всего, согласны с положением, что мир, нас окружающий, мы выстраиваем сами, в соответствии со своим внутренним качеством. Этим достаточно общим утверждением мы до сих пор и ограничивались, но сейчас у нас есть возможность исследовать его глубже. В нашем мире такое качество, как форма, всегда определяет окружающее пространство, влияет на него и его выстраивает. Достаточно на некой плоскости просто нарисовать угол, как это немедленно отразится на характеристиках пространства. Этот угол окружающего, справа и слева от него, оно станет неоднородным и даже в чем-то противоположным по качеству. Если подобный угол будет сформирован уже в трехмерности некими реальными плоскостями, то его влияние на пространство станет гораздо более интенсивным и заметным. Этот эффект хорошо известен магам и народным целителям. Целый ряд ритуалов у них совершается с острыми предметами – шпаги, ножи, иголки. Биоэнерготехнологам и специалистам по фэншуй ими всегда учитывается влияние углов зданий, комнат, даже письменного стола на пространство. В быту также существует ряд примет и рекомендаций, выполняемых нами без осознания механизмов, в них отраженных, но подтверждающих указанный эффект. Например, веник надо ставить всегда ручкой вниз. Кактусы съедают излучение компьютеров. Нож принято передавать острием к себе и прочее. Наиболее характерна в этом отношении пространственная структура в виде пирамиды. Не случайно они так часто встречаются в истории человечества. Это вообще удивительное образование, особенно если взглянуть на нее новым и свободным от расхожих стереотипов взглядом. Прежде всего, пирамида как пространственная структура исходит, можно даже сказать, рождается из точки своей вершины. То есть вся пирамида, весь ее объем рожден из ничего, так как точка – суть ничто. Чем не модель Вселенной? Но пирамида статична. И для того, чтобы поверить в сказанное, нам для убедительности как бы не хватает подтверждения движением. Вот если бы мы видели, как она лезет из точки, появляясь сама из себя, вот тогда чушь, не правда ли? Да вот и не совсем. Оказывается, и это увидеть возможно, и даже приборами зарегистрировать. Из вершины пирамиды, правда, лезет не сама пирамида, а пространство, ею организованное, созданное. Впрочем, можно и без кавычек. Любая пирамида действительно работает как генератор пространства. Стоп, стоп! Возможно, уже сейчас скажете вы. Ну, а при чем же здесь мы, волшебники? И какое отношение все это имеет к нашему внутреннему смеху? Оказывается, самое прямое. Но давайте все же будем последовательными. И перед тем, как перейти к вам конкретно, отметим, что пирамида генерирует не любое пространство, а лишь строго определенное и заданное ее параметрами. То есть, если соотношение размеров пирамиды гармоничны, то пространство вокруг нее обязательно гармонизируется, даже если до этого оно было аномально. Что значит гармоничные соотношения размеров? Это означает, что они отражают параметры некого изначального пространства, некой матрицы, заложенной в основу энергоструктур нашего мира. Не вдаваясь в подробные объяснения, очень коротко определим. Истинная мерность нашего пространства дробна. Мы живем не в трехмерном пространстве, а в пи-мерном, то есть его правильная мерность соответствует числу пи, а именно 3,14. Следовательно, определяющая вибрация нашего мира также соответствует числу пи. Отсюда изначальная вибрация, создавшая наш мир, то самое Слово Божье, должно также соответствовать частоте вибрации числа пи. Пресловутое золотое сечение, лежащее в основе всех пропорций нашего мира, глубинно связано с числом пи, то есть в своей основе они едины. А уж с золотым сечением мы сталкиваемся на каждом шагу, чего бы ни коснулись. Форма снежинок, расположение иголок на кактусе, спирали панцирей моллюсков, расположение косточек в яблоке, наконец, параметры человеческого тела. Повсюду в живой природе мы находим золотое соотношение размеров и параметров. Если эти две гармоники, золотое сечение и число пи, заложены в размерах пирамиды, то она непременно будет создавать, генерировать вокруг себя столь же гармоничное пространство. Широко известные пирамиды Александра Голода, успешно работающие в самых различных местах, в том числе и в окрестностях Москвы, используют именно этот принцип. Хоть похоже, что до конца он даже их создателям не понят. Тем не менее, реальность воздействия этих пирамид на окружающее пространство не вызывает сомнений ни у кого, даже у скептиков. Затягиваются озоновые дыры над огромными территориями, значительно повышается всхожесть семян, выдержанных внутри пирамиды. Меняются физические свойства воды после пирамидного облучения. Но все же, при чем же здесь мы и смех? Дело в том, что человек в своей энергетической основе также представляет собой пирамиду. Точнее, это несколько более сложное образование, состоящее как бы из двух тетраэдров. Тетраэдр – правильная трехгранная пирамида. Это та самая знаменитая Меркаба, являющаяся, по сути, всего лишь трехмерным выражением единства двух начал – мужского и женского – янь и инь. То есть, оказывается, сам человек столь же успешно и в соответствии с теми же принципами организует, генерирует и создает пространство вокруг себя. Вот чем, в частности, проявлен механизм его творения. И пространство вокруг себя он организует исключительно в соответствии со своим внутренним качеством. Естественно, что у такой сложной системы, как человек, оно определяется не одними лишь линейными размерами и конфигурацией его тела. Речь идет о качестве его энергоструктуры. У пирамид голода излучение нового пространства происходит через верхнюю точку пирамиды. Выброс некоего ионного столба над пирамидой, как сопутствующий этому процессу эффект, регистрируют даже самолетные радары на высоте нескольких километров. У нас эта точка соответствует верхней чакре над макушечному пространству, зоне смеха третьим уровнем. Но чем же, собственно, определяется гармонизирующее воздействие смеха на пространство? Как ему удается сбалансировать энергоструктуру человека? Где сокрыто в нем универсальное золотое сечение? Мы уже говорили, что смех обычно возникает при столкновении двух разнонаправленных программ. Он как бы живет в зоне взаиморазрушения их противоположностей, а значит, в точке неизбежного возникновения нового качества. Параметры такой зоны смеха, ее энергетическая конфигурация, всегда будут соответствовать параметрам золотого сечения. Поэтому именно об этом мы поговорим на следующем занятии. Выходит, что наша зона смеха третьим уровнем – это своего рода фильтр, матрица, гармонизирующая создаваемое нами пространство, которое как бы проходит через нее. Александр Голод создает свои пирамиды и расставляет их по всем просторам и весям для оздоровления нашего больного пространства. Возможно, что это и неплохо, но неправильнее и неестественнее было бы такую пирамиду каждому создать из себя, осуществив ее настройку через внутренний смех. Определенное число людей, практикующих внутренний смех, способно сгармонизировать энергопространство планеты. Вспомним сад Према, апокалипсис с улыбкой. Человек же, ставший смехом, включивший каждую свою клетку в вибрацию, соответствующую гармоникам нашего пространства, сам становится вибрацией изначальной, некогда создавшей наш мир, становится Словом Божьим, смехом Его, улыбкой Вселенной. Рекомендации по созданию состояния. Первое. Выполняйте технику смеха третьим уровнем в течение дня максимально часто, следуя уже известному вам принципу «вспомнили, сделали». Убедитесь, что не существует ситуаций, когда нельзя было бы взглянуть на себя и на обстоятельства отстраненно и с улыбкой. Позвольте этой технике со временем прорасти сквозь вас, Позвольте ей перестать быть техникой и стать вашим естественным и постоянным состоянием. В тот момент, когда вы услышите внутри себя ответный смех хозяина, когда вы уже не сможете отличить его смех от своего, когда они станут одним, подтверждая вас хозяином, вы обретете истинную свободу, и в мире не найдется ничего, что смогло бы вас ее лишить. Второе. Пусть пространство смеха третьим уровнем станет для вас неким очагом заражения смехом. Вам для этого не нужно делать ничего специально. Лишь вначале удерживайте внимание в зоне смеха неким волевым усилием, а затем просто позвольте ему там происходить, представляя, как все большие участки вашего как физического, так и тонких тел включаются в смеховое действо. Визуализируйте свои клетки, поначалу предлагая им смеяться и помогая им встроиться в смех, а затем уже просто наблюдая их смеющимися, ощущая это и, быть может, даже слыша. Взращивайте в себе смех, не стремясь к каким-то конкретным результатам, а просто получая радость от дарованной вам свободы в мыслях, поступках, ощущениях.